а потом подумал, какого черта? Я вкалываю, а деньги на деревьях не растут. И назвал свой адрес. Ну, подумал, что ей это будет не в тягость, если она разъезжает на Кадиллаке и может нанять человека, чтобы он отвез ее домой. А почему она не поехала сама? Не знаю. Ну, по-моему, она еще не пришла в себя. Послушайте, все это было страшно. У вас когда-нибудь на глазах погибал человек? Да, сказал Карелла. Сидни, скажи им, пусть убираются с дороги, крикнула из дома жена Кортноя. Слышали? Спросил каменщик и открыл гараж. Понедельник — день тяжелый, но его никто не любит. Утро понедельника придумано для незавершенных дел. Это не начало новой недели, а окончание предыдущей. Никто его не любит, и для этой неприязни ему вовсе не обязательно быть дождливым, хмурым или тоскливым. Оно может быть даже ярким и солнечным августовским утром. Оно может начаться неприятным разговором у порога чужого дома в 7 часов, а к половине 10 испортит настроение в конец. Понедельник есть понедельник, и его не исправить никаким законодательством. Понедельник — гадкий день. К половине 10, то утро, у следователя Стива Кареллы голова шла кругом. Как всякий нормальный человек, он винил во всем понедельник. Возвратившись в участок, он уселся за чеки, выписанные Клодии в течение июля. 25 штук. И в них Карелла пытался найти ключ к загадочному убийству. Он изучал их со скрупулезностью корректора типографии. Кое-что из них уже становилось ясным, но ничего существенного разглядеть пока не удалось. Он вспомнил собственные слова. Глядя в них, я вижу жизнь, будто дневник читаю. И подумал, что банальность, обыденность этого дневника, будь он опубликован, вряд ли позволила бы ему подняться в списках бестселлеров. В большинстве своем чеки были выписаны магазином. Клодия, оставаясь верной своему полу, имела склонность делать покупки и обладала подходящим для этого занятия кошельком. Перечень магазинов, которые она посетила, свидетельствовал о большом разнообразии ее вкусов и интересов. Судя по корешкам, только в июле она приобрела 3 пеньюара, 2 нижние юбки, пальто, наручные часы, 4 пары разного цвета брючек, 2 пары туфель, темные солнцезащитные очки, 2 купальных костюма, 8 платьев, 2 юбки, 2 кашемировых свитера, полдюжины популярных романов, большую упаковку аспирина, 6 сумок и чемоданов и 4 коробки бумажных салфеток. Самой дорогой покупкой было вечернее платье за $500. И такие чеки составляли большинство. Кроме того, были там чеки, выписанные парикмахерской, цветочному и кондитерскому магазинам, сапожной мастерской, а также 3 непонятных чека, 2 из которых предназначались мужчинам, 1 – женщине. Первый был выписан Джорджу Бадеку, второй был выписан Дэвиду Облински, третий был выписан Марте Фелделсон. Кто-то из следователей раскрыл телефонный справочник и нашел адреса 2 из этой тройки. Адрес 3-го, Облинский, в справочнике указан не был. Но после получасовых препирательств с руководством телефонной компании был получен и он. Теперь листок с адресами лежал перед Кареллой вместе с оплаченными чеками, и надо было заняться проверкой этих имен, но его беспокоила другая мысль. «Почему Кортной солгал мне и Майеру?» — спросил он Хоуза. «Но почему соврал в такой мелочи, как одежда Клодии Дэвис в тот день?» А как он соврал?